его над тобою, когда жизнь так прекрасна кругом, когда счастье льется рекою, есть одежда, есть пища, есть дом, благоденствие он посылает и сердечный дарует покой, дело рук твоих благословляет. Помни око его над тобой. Помни око его над тобою, когда горе внезапно придет, когда зор затуманен слезою, сердце друга когда не найдет. Он за жизнью твоей наблюдает и тебя не оставит в беде. Ободрит же он скорбь твою знает, над тобой его око везде. Помни око его над тобою, если тайный ты грех совершил, если любишь притворной любовью, если в сердце ненависть стоишь, от людей можно скрыть преступления и иметь благочестие вид. Только Бог видит наши хождения, Он на нас своим оком глядит. Помни око его над тобою, ты в безумии сказал, Бога нет, упивался грехом, как водою, и святой ненавидел завет. Твоя жизнь незаметно промчится, смерть ужасною гостей придет. Это может и завтра случиться, и на суд тебя Бог приведет. Твоя жизнь незаметно промчится, смерть ужасною гостей придет. Это может и завтра случиться, и на суд тебя Бог приведет.